недвижимость и страхование. Однажды я представлял интересы крупного владельца недвижимости. Он купил страховой полис со скидкой у малоизвестной страховой фирмы со скромными финансовыми средствами. Это была его ошибка номер один. Вторая его ошибка – он владел зданиями под собственным именем, вместо того, чтобы назвать владельцем свою корпорацию, что позволило бы ему сохранить конфиденциальность информации о стоимости зданий. Одно здание представляло собой арендуемый многоквартирный дом без лифта. На четвертом этаже мужчина снимал однокомнатную квартиру и попросил своего знакомого установить в ней кондиционер. Когда они вдвоем пытались закрепить кондиционер в окне, тот выпал и попал на женщину, которая как раз проходила под окнами. У пострадавшей, матери троих детей, в результате этого несчастного случая парализовало ноги. Страховая компания объявила себя банкротом, понимая, что у нее нет достаточных резервов, чтобы выплатить огромную страховую сумму. По этой причине та женщина подала в суд уже на моего клиента, который пытался сэкономить несколько долларов, купив дешевый страховой полис. Ему угрожал серьезный приговор, и он был вынужден сесть за стол переговоров. В конце концов он уладил дело, но поскольку ему предстояло выплачивать огромную сумму, он договорился о так называемом структурированном урегулировании и на протяжении нескольких лет выплачивал деньги частями. Словом, то, что он не подумал, что страховая компания может не выполнять свои обязательства, что и произошло, обошлось ему слишком дорого. Те владельцы недвижимости, которые никогда не продают свои здания застройщикам, причем даже за хорошие деньги, являются собой примеры людей, не способных вести разумные переговоры. Так, P.J. Clarkis – это бар, который расположен в ветхом одноэтажном здании на 3-й авеню в Нью-Йорке. Некоторые бизнесмены, занимающиеся недвижимостью, хотели купить этот бар, а он был единственным зданием, которое им не принадлежало в том квартале, и предлагали владельцам бара немалые суммы. Владельцы почему-то отказались от сделки, и в странном крохотном доме до сих пор существует бар, со всех сторон окруженный высотными зданиями. В районе Куинс в Нью-Йорке также есть здание, еще одно немое свидетельство отказа его владельца от выгодной сделки. В каждом крупном городе США можно увидеть подобные здания, напоминающие о том, что их владельцы не договорились с покупателями недвижимости, причем те наверняка были готовы дать завышенную цену. Все эти здания можно считать и памятниками человеческой глупости. Когда нет четкой цели. В 2003 году истекал срок контракта городских властей с Нью-Йоркским профсоюзом работников городского транспорта TWU. Я внимательно следил за переговорами. Вскоре я убедился, что у Центральной ассоциации транспорта MTA, представляющей городские власти, не было ясных практических целей, которые бы она упорно отстаивала. Когда подошел срок, после которого профсоюзы грозили объявить забастовку, MTA в последний момент согласилась практически на все требования TWU. Стоимость конечного соглашения даже не рассматривалась, потому что она и не была заранее определена MTA. Но чтобы быть предельно справедливым к ассоциации, отмечу, что решить хотя бы один практический вопрос, когда целый комитет пытается его сформулировать, это все равно, что пытаться уравновесить одного смелого 5 трусами. Давление сроков. Практические цели меняются с приближением оговоренных сроков. Если вы стоите на позициях власти, то чем ближе к крайнему сроку, тем больше вероятность того, что ваши противники изменят свои требования в вашу пользу. Политика балансирования на грани войны – вот как называется тактика, учитывающая ход и воздействие времени. У аэронавигационных инженеров есть понятие «момент Б». Он наступает тогда, когда самолет, набравший скорость, чтобы взлететь, накопил столько кинетической энергии, что если он не взлетит, то рухнет. Опытный человек, ведущий переговоры, должен уловить момент, но не момент Б, а момент, который предшествует ему. Я стараюсь с выгодой для себя использовать фактор давления сроков. Если есть подозрение, что муж, участник бракоразводного процесса, встречается с новой женщиной и приближается уикенд, то он должен предвкушать подробности романтического свидания. Тогда я делаю все возможное, чтобы перенести время встреч, используя различные хитрости, чтобы урегулирование спора пришлось именно на пятницу. Я знаю, что в пятницу муж, скорее всего, не будет заинтересован в продолжительных переговорах, и мне, может быть, удастся поставить его перед тяжелым выбором – либо принять наши условия, либо отменить запланированные на уикенд любовные утехи. Некоторые адвокаты используют фактор давления сроков, чтобы усложнить жизнь своим соперникам. Известно, что ортодоксальные евреи в пятницу должны быть дома до захода солнца. Вот адвокат и назначает встречу на полдень пятницы. Другой сценарий основывается на том, что разведенный отец видится со своим ребенком в соответствии с графиком посещений. Адвокаты точно знают это время, потому что они сами составили расписание его встреч с ребенком в начале судебного процесса. Адвокаты начинают встречу за 2 или 3 часа до того часа, когда отец должен встретиться со своим ребенком, и тем самым загоняют его в тесную клетку. Опять у человека нелегкий выбор – встреча с ребенком, либо переговоры в офисе. Конечно, такие приемы довольно безнравственны, но ведь они оправдывают себя. Постановление по делу Миранды. Историческое постановление Верховного суда, принятое в 1966 году по делу Миранда против Аризоны, сильно повлияло на ход уголовных процессов. Согласно этому постановлению, правоохранительные органы обязаны информировать задержанных об их праве на адвоката, праве сохранять молчание и о том, что добровольные показания могут быть использованы против них. Подозреваемым также сообщают, что им назначат адвоката, если они не могут позволить себе нанять своего. До того, как было издано это постановление, не было никаких ограничений по времени на допросы задержанного, а присутствие адвоката считалось необязательным. Человек, содержавшийся под стражей, имел право на 1 телефонный звонок адвокату. Но телефон часто почему-то был либо занят, либо вообще не работал. Когда человеку удавалось связаться с адвокатом, допросы в полицейском участке продолжались, пока адвокат ехал в тюрьму, чтобы проконсультировать своего клиента. Кроме всего прочего, задержанного иногда перевозили из одной тюрьмы в другую, чтобы воспрепятствовать встрече адвоката со своим клиентом или хотя бы отодвинуть ее на некоторое время. Подобными хитростями полиция иногда удавалось добиться признания задержанного. Когда я был прокурором, а постановление по делу Миранды только вступило в силу, полиция и прокуроры были убеждены, что это постановление лишит их возможности добиваться от задержанных чистосердечных признаний. Бытовало мнение, что многие преступления останутся нераскрытыми из-за отсутствия признаний арестованного. Такое предположение оказалось неверным, потому что задержанными, находившимися под стражей, было легко манипулировать. Они часто давали признание или отказывались от своего права на адвоката. Отделения полиции изменили свою тактику ведения допросов, чтобы они не противоречили постановлению по делу Миранды. Теперь они могли пригрозить, что если подозреваемый наймет адвоката, ни о какой сделке с ним не может быть и речи. Полицейские говорили подозреваемому: «Делай признание, и мы заключим сделку, а если пожелаешь, поговори с адвокатом, потом иди на суд и на своей шкуре ощути, что значит иметь дело с безжалостными присяжными». Когда подозреваемый настаивает на том, что ему нужно поговорить с адвокатом, это лишает власти штата возможности легко добиться признания. Присутствие адвоката на допросах снижает давление на подозреваемого и влияет на характер самого признания. Адвокат, который находится в комнате и дает советы своему клиенту, не позволяет добиваться его признания угрозами или хитростью. Словом, постановление по делу Миранды сильно осложнило жизнь полицейским и другим представителям власти.